Вот повести минувших лет, откуда есть пошла земля русская, кто в Киеве стал первым княжить и как возникла русская земля. Именно с этого и начинается знаменитая повесть временных лет или Несторова летопись. Практически это вечная тема для всех поколений русских историков. Так было и так, надеюсь, и будет всегда. Сегодня у нас в гостях историки Елена Мельникова и Игорь Данилевский. Здравствуйте. Елена Мельникова, заведующая отделом истории Восточной Европы в античности и Средневековье Института всеобщей истории Российской академии наук, доктор исторических наук, автор книг и публикаций, в том числе «Скандинавские рунические надписи, тексты, переводы, комментарии и образ мира, эволюция географических представлений в Западной и Северной Европе в V-XIV веках». Игорь Данилевский, заместитель директора по научной работе Института всеобщей истории Российской академии наук, доктор исторических наук, автор книг и публикаций, в том числе «Древняя Русь. Глазами современников и потомков. 9-12 века. Повесть временных лет. Герменевтические основы изучения летописных текстов». Откуда есть пошла земля русская? Повторю эту знаменитую фразу Нестора. И отсюда, собственно, и начало, и первая тема нашего разговора. Ведь землей русской он имел в виду практически уже русское государство, сформировавшееся, скорее всего. Так давайте начнем не с самой древности, а вот именно с понимания, что есть тогда было государство, о котором говорил Нестор. Я имею в виду... То, о чем он писал в своей летописи, как о княжении, о первых князьях. И вообще, что такое государственность на Руси? Ведь это же не то, что сейчас мы понимаем под словом государство. Конечно. Я думаю, что надо начать с того, что Нестор вряд ли представлял себе, что есть такое понятие государства. Да. Дело в том, что само слово «государство» оно появляется очень поздно в русском языке. Слово «государь». Это 16 век, да. И вот именно в такой форме «государь» и производное «государство». Вот. Но, конечно, какие-то структуры были властные. Но как это воспринималось и точно ли совпадало представление о русской земле с тем, что мы называем древнерусское государство, и с тем, что они представляли как княжение, это очень большой и очень сложный вопрос. Ведь в те времена, мы как раз об этом только что и сказали, что не употреблялось такого слова «государство». Да. Было «княжество» или... Даже княжество. Слово «княжество» это не было. Была волость, была отчина князя, который он владел. Была земля. Земля была. В основном были земли. Новгородская земля. Русская земля, конечно, упоминается. Да. Упоминается. Хотя впервые... упоминается в разных контекстах. В очень разных контекстах. И по-разному. Русская земля впервые упоминается, собственно, в договорах Руси с греками 911 года, 944 года. Олег и Игорь называются князьями земли русской. То есть это иностранцы называли так земли. Вот тут сложно сказать, иностранцы или нет, потому что это ведь перевод с греческого языка, понимаете? А вот насколько точен этот перевод, и абсолютно ли точно он совпадает с тем, что переводилось, или это уже освоенный текст, это сказать... Причем Русь тоже непонятное слово. Русь встречается в той же повести временных лет и как обозначение какого-то этноса под вопросом, да, или какой-то социальной группы, или как обозначение какой-то территории, или как обозначение того, что мы сегодня назвали бы государством. Это далеко не всегда понятно, поэтому у нас даже в публикациях принято писать «Русь» всегда с заглавные буквы, чтобы не перепутать. Но в изданиях источников, да. Когда точно известно, ясно, что это этническое значение, то пишется с маленькой буквы. А так Русь вообще есть договоренность просто. Слово «закон», наверное, в Древней Руси имело несколько иное значение. Закон буквально, если говорить по этимологии, это преступление. Это то, что за пределом находится, законом. Так же, как у них есть иногда смешение целого ряда понятий для нас, они их не различают, или они просто не представляют себе, что это такое. К моему, скажем, удивлению, в Древней Руси до 16 века точно не было ни одного слова, которое имело бы значение хотя бы счастья. Не было у них счастья. Когда оно появляется в очень своеобразной форме. Доля, удел, говорят, у нас какое-то очень мрачное счастье. Но тем не менее это так. Слово «закон» имело другие значения. Оно не означало нормативный акт и не означало даже норму юридическую или что-то. Это был обычай. Обычай, да. Слово «закон» и «благодать» – это, наверное, в этом значении. Нет, это другой закон. Это духовный закон. В X веке, скажем, слово «закон» соответствует нашему понятию «обычай». Вот племена живут по определенному закону, имеют определенные обычаи. А вот после введения христианства слово «закон» стало означать «закон Божий». То есть тот обычай, который санкционирован Богом. Причем это ветхозаветный закон. Ветхозаветный, совершенно верно. Поэтому к закону это отношение не имеет. А правовые нормы обозначали совершенно другим образом. Да и эти нормы, они здорово отличаются от того, что мы представляем себе правовыми нормами вообще-то. Право сильного во многом доминировало. Нет. Очень четкие понятия, что надлежит делать, что не надлежит делать. Скажем, кто имеет право осуществлять кровную месть? Строго регламентирован. Не каждый всякий, кто захочет, а определенный круг родственников. Он определяется, он перечисляется точно. И говорится, что в случае, если они не... возвращаются к кровной мести или отказываются от этого права, они тогда получают какую-то сумму. Мне вообще очень нравится, что наш разговор об истоках древнерусского государства начинается с закона, потому что вообще, по большому счету, государство начинается тогда, когда начинают издаваться вот такие вот законы. Пока речь идет об обычае, о традиции, об обычном праве, это еще не совсем государство. Какие-то нормы были обязательны или поддерживались обычаем для всего общества, а какие-то, скажем, только для выделяющейся дружины. И вот, например, и вот как те раз эти нормы, выделяющиеся нормы, они начинают фиксироваться в виде бумажного такого права, письменного. Наверное, один из первых таких актов, который фиксируется в летописи, это Ольга, которая устанавливает уроки и погосты. Но тут большой вопрос, было ли это письменное. Да, но во всяком случае тут фиксируется просто то, что она устанавливает какие-то новые нормы, которые ограничивают произвол князя, когда он собирает дань. Ольга – великая княгиня Киевская, жена князя Игоря, мать князя Святослава Игоревича. В 945 году, после убийства древлянами князя Игоря, жестоко отомстила восставшим. Ольга установила размеры дани с подданных и устроила погосты, административные центры. В 955 году посетила Константинополь, где была крещена, получив христианское имя Елена. Скончалась в Киеве в 969 году. Канонизирована Русской Православной Церковью. Каждый год князь отправлялся в полюдье. То есть он ехал собирать дань. Он отправлялся в ноябре. Весной и осенью ездить у нас было совершенно бесполезно, как и сейчас где-то за пределами МКАД. Он отправлялся на зиму в такой поход, он объезжал все земли, которые платили ему дани, так, чтобы к апрелю вернуться к себе в Киев. И вот уже на конечном этапе своего пути он заезжает к древлянам в Искоростень и получает от них дань. А когда они выезжают с дружиной из Искоростеня, дружина начинает жаловаться, что отроки свинельжи, судя по всему, это какой-то из дружинников, которому воевода. Воевода, которому он передает право сбора дани на каких-то территориях, они вот и заделись оружием и порты, а мы суть нази. То есть, а вот мы голые боссы, вы понимаете, да, они полгода собирали дани, теперь они голые боссы возвращаются в Киев. И тот говорит, хорошо, он отправляет дружину в Киев, а сам с малой дружиной возвращается в Искоростень. Взять еще раз дань. У него мысли даже, судя по всему, не возникает, что ему могут эту дань не дать. А древляне говорят, что... Ты уже, милый, собрал уже, все. Уже собрал, а если так вот будешь приходить, когда тебе вздумается, он нарушает традицию. Значит, пока волк не перетаскает все стадо, не успокоится. И убили его. если посмотреть на процесс формирования, то, что мы говорим уже сейчас, русской государственности, через так называемые цивилизационные процессы, то что я имею в виду? Что постепенно вот эта, скажем, культурная энергия накапливается в племенах, в народностях, которые населяют территории, они начинают какие-то более, проявлять более высокие с точки зрения политической культуры, там, какого-то правового самосознания, вещи, связанные с необходимостью выживать. Вы знаете, я думаю, что это необходимо более выживать, культурные, менее культурные она, прежде всего, появляются. Была связана в то время, во всяком случае, прежде всего, с выбором того, что мы называем выбором веры, то есть это религиозные установки, потому что всякая власть, она нуждается в легитимации. То есть в том, чтобы она была объяснена, оправдана и сакрализована. Сакрализована, обязательно, да. Обязательно. И вот это вот очень серьезный момент, потому что когда наступает вот процесс, скажем так, кристаллизации этой власти в государство как таковое, вот тут необходимо обязательное освящение. И тут явно вступают в действие новые совершенно правила в общении между людьми, потому что прежде всего регулировалось нормой, вот этой традицией, обычаем. И это само слово «норма» хорошее, да? Нормальное поведение. Сейчас возникают новые социальные связи, новые социальные отношения, которые надо специально регулировать. И тут, очевидно, совершенно не справляются традиционные верования. Они для совершенно других условий вообще существуют. Поэтому формирование государства неизбежно было связано еще и с принятием государственной религии. И выбор, да, который происходит... Причем обязательно монотеистической, да, единобожия. Соответствовало потому бы... Потому что это соответствовало... Вот этим социальным, да, отношениям. Ну да, только пирамидальному, ну, построению, конечно, общества. И интересно, что выбор, который совершает Владимир Святославич, это ведь выбор в ограниченном круге религии. Это, как говорят, это все народы книги, да? Это иудаизм, это ислам, и это христианство в двух ветвях, которые пока еще формально не разделились. Но они разделены в общих представлениях. Это книжные стороны, религии, да, основаны на какой-то уже, да, культуре. Да, это с одной стороны западная ветвь, и с другой стороны восточно-греческая ветвь. И основаны все на все Библии. Имеют основу одну и ту же Ветхий Библии. Завет, в принципе, конечно, да? И Коран – это на 89% текст ветхозаветный, да? Это Ветхий Завет у иудеев и Ветхий и Новый Завет у христиан. И вот это вот те религии, которые могут нормализовать вот эти отношения, осветить их, объяснить их и оправдать их. А было ли сверху не то что навязывание, а поощрение мировоззренческого таких изменений в обществе через жречество? А иначе бы не, да, христианство не было введено просто. Это могло происходить только сверху. То есть это активность элиты или как... Некоторые, конечно, там, да, пассионарии, да? Элиты, элиты. Хотя, конечно, как-то почва была подготовлена, потому что есть рассказы о первых русских христианах. Ну, Ольга, которая принимает христианство, это варяги-христианы, варяги-мученики. Первые мученики, которые фиксируются в древнерусских летописях. То есть в какой-то степени почва подготовлена. Она подготовлена чем? Прежде всего, постоянные контакты, торговые контакты, культурные контакты самого разного плана. Крещение в Киеве, или есть другая версия, что, скажем, там Владимир крестится в Корсуне, да, или в Васильеве. Но в Киеве происходит массовое крещение. Если мы почитаем летописный текст, он очень своеобразен. Владимир говорит о том, что если кто-то не придет креститься, кто бы он ни был, вот сверху и донизу, тот будет мне враг. И все с радостью пошли креститься на следующее утро. Понимаете, вот эта вот радость, она, конечно... Показательно, да. Весьма. Показательно. Весьма. То есть это все под нажимом сверху идет, но что интересно, очень быстро воспринимается населением. Ну, поэтому Владимир выбирал тот вариант. Значит, здесь надо, конечно, разделить городское население, конечно, и массу вот, сельских жителей. В городах, конечно, во-первых, города были более приспособлены, само их функционирование требовало больше, более активного восприятия нового. И толерантности, вот то, что сейчас называют толерантностью. Да. Да. Поэтому крещение, конечно, распространяется распространилось в первую очередь в городах, христианство распространилось в первую очередь в городах. И тут этот процесс действительно был довольно быстрый. А вот что касается сельской местности, согласен, то там, конечно, христианство проникало крайне медленно и на протяжении, по крайней мере, двух столетий. И в очень своеобразных формах. И было воспринято в очень своеобразной форме. Мы когда говорим о становлении государственности, это в первую очередь, конечно, имеется в виду города. Как опорные пункты князей, которые там... В принципе, да. По люди, как вы сказали, выезжали. А вот такой интересный вопрос. А те города, которые были близки к соседям, например, Новгород, они же не только торговали, но были и наемники, варяги, которые приходили, то есть они знали хорошо варягскую культуру. Конечно, были. Новгород расположен на реке Волхов, в 6 километрах от озера Ильмень. Известен с 859 года. С конца X века второй по значению центр Киевской Руси, где успешно начали развиваться ремесла, торговля и культура. С 1136 года столица Новгородской республики. После победы войск великого князя Ивана III над новгородцами в 1478 году Новгород был присоединен к Московскому государству. С 1727 года центр Новгородской губернии. И в Киеве, кстати сказать, там ситуация тоже была достаточно своеобразной в этническом плане, потому что там, во-первых, близость хазарского каганата давала себя знать. Там, судя по всему, были достаточно такие плотные места расселения хазар. Причем там это были хазары, там были родониты, там были и хазары, которые приняли иудаизм. И, собственно говоря, вот эта иудейская традиция, она идет прежде всего через хазар. Хотя хазары были тюрками, они не принадлежали к семито-хамитской языковой семье. Хотя были этнические евреи там, вне всякого сомнения. Были греки, вне всякого сомнения. И были те же самые скандинавы. То есть это всегда город вообще в этом отношении гораздо подвижнее. Это такая контактная зона своего рода, в которой опять вот перемешиваются разные этносы, контактируют с друг другом, именно поэтому воспринимаются новые импульсы культурные более легко и так далее. Просто в передаче мы с вами говорили о том, что вот эти легенды образования государства через приглашение на княжение, приглашение на то, что потом стало государем иноземцев, иностранцев, во многом это легенда, но тем не менее вот этот факт, он, можно его оспаривать или нет, знаменитая эта фраза: «Велика земля наша, но порядка в ней нет». С чем это было связано? Почему? Может быть, не хотели внутренних распри? Или именно это связано с сакрализацией власти? Приглашать уже как бы из династии освященной высшей силой на княжение? Ну, видите, тут династия освященная, тут сказать нет, трудно, потому что тут никакой династии нет. Ну, тем не менее. Династические связи начинают просматриваться в летописи, но только с того момента, когда Олег захватывает Киев, фактически. Да? Когда он выясняет, кто правит в Киеве. А он приезжает тайно туда, он прячет своих воинов, он делает вид, что это купцы приехали. Нормальная была ситуация, когда купцы ехали до зубов вооруженные. Извините, проехать они все и не подвергнуться нападению просто было невозможно. Поэтому это обязательное было просто условие. Он спрашивает, кто правит в Киеве, и выводят Аскольда и Диры. Он говорит, вы не князья и не княжеского рода. А вот он княжеского рода и показывает маленького Игоря, которого он держит на руках. Летописец твердо понимает эти династические связи. Хотя надо сказать, что... В времени Олега, конечно, это было совершенно не так. Мало того, ведь и позже никто до Игоря вот эту вот линию не доводил. Рюриковичи – это наше представление. Это представление 16 века. В лучшем случае. Конца 15-го. Да? Конца 15-го века. Да, сказание о князьях Владимирских. Вот там формируется. Вот это вот формируется идея. Представление о Рюриковичах. До этого времени нет. Нет. Игорь фактически является родоначальником этой династии. Здесь как бы легитимируется в этом летописном рассказе его собственное происхождение, почему он может быть родоначальником династии, хотя о Рюрике ничего не говорят. Из какого он рода, откуда он, кто он. Совершенно закрытый вопрос. Но историческая память и не могла сохранить, конечно, это. Безусловно. Потому что родственные связи, скажем, Рюрика, Хрорика, были совершенно не актуальны для восточнославянского общества. Елена Александровна, я вам скажу даже больше. Вы знаете, вообще родственные связи, вот такие наследственные, они вообще в древнерусском обществе не актуальны, оказывается. Мы по разным путям шли. Есть замечательный такой у нас историк 18 века Александр Борисович Каменский. Это человек, который очень любопытно занимается историей 18 века. Ну вот мы с разных концов с ним шли, но сошлись в одной точке. До конца 15 века мало кого волнует, кто был у тебя. Редко-редко дед, это еще интересовало, прадед уже все. У нас отсутствовало, скажем, такое понятие, как фамилия. До конца 15 века. Почему? Родственные связи ограничивались отечеством, отеческим прозвищем, или, в лучшем случае, дедичеством. Если мы посмотрим по упоминаниям внуков и дедов, вот буквальным упоминанием в повести временных лет, это исключительные случаи. Исключительный случай. Отец, пожалуйста, отеческое прозвище у нас сплошь и рядом даже воспринимается как фамилия вот для ранних периодов. Нет, у нас фамилии появятся нормальные в 16 веке, они начнут делиться, пока они еще неустойчивые. И эти родовые связи, они вообще мало волнуют до того момента, когда возникает местничество, назначение по происхождению там, и так далее. Так что это нормальное было явление. Почему выбрали, скажем так, славянскую, скандинавскую ветвь? Вот приходите к нам, может быть, можно было германскую выбрать. Позже там за Византию мы держались. Ну, дело в том, что... За Византию понятно, да. Почему. Дело в том, что, конечно, связи со Скандинавией были очень древние у Северной Руси. Вообще, вот если два слова сказать о путях возникновения государственности, не государства даже, то эти пути были различны в Северной Руси, в Новгородской, скажем, Руси, и в Южной. Они основывались, вот те процессы расслоения общества, выделения знати, выделения вождей племенных и так далее, они базировались на разной основе. Дело в том, что юг был все-таки земледельческим, в первую очередь, и скотоводческим, то есть это было такое развитое хозяйство, которое давало какой-то прибавочный продукт и позволяло развиваться обществу изнутри. На севере климатические условия таковы, что ничего толком не вырастет. И, соответственно, но там играла роль большую близость к Балтике. А Балтика была связана с Центральной Европой и с Римским миром, о чем упоминалось как-то, и шла интенсивная торговля, начиная с еще рубежа нашей эры. Очень интенсивная торговая деятельность. И как бы коммуникации торговые все время продвигались на восток Балтики. Через Данию, Датские острова, в Швецию и на Готланд, в Восточную Прибалтику. К V веку уже Восточная Прибалтика как бы вовлечена в эту систему коммуникаций. Почему на восток шло? Потому что Швеция была богата железной рудой, так как ни одна другая страна, вывозили, вся Балтика снабжалась шведской железной рудой. А восток, восточные побережья Балтики, давали меха. Лучшие меха, основной предмет торговли. И поэтому идет движение все время на восток. Сначала скандинавы сами просто как охотники попадают сюда, затем торговцы у местного населения скупают пушнину. И вот общество местное, финно-угорское, финское, прибалтийско-финское и продвинувшие сюда славяне начинают интенсивно развиваться на почве этой торговли. Торговля играла колоссальную роль. И об этом нам есть и письменные источники, которые это подтверждают. Дело в том, что в IX веке происходит вот это соприкосновение арабского мира и восточноевропейского, и скандинав. И сочинения, написанные в IX веке, не сохранились. Но они повторялись, перелагались в X веке. Вот это сохранилось. И там у целого ряда арабских авторов просто рассказывается, что вот есть русы, народ арус, и есть народ ас-Сакалиба. Значит, их не идентифицируют, но ас-Сакалиба понятно, что это славяне. Значит, арус – это проблема того, что такое рус. Но, тем не менее, чем отличаются Отсокалиба, пашут землю, обрабатывают ее, занимаются там всякими ремеслами. Домах, носят какую-то одежду. Да. Нет, ну там подробно это не описано, но тем не менее. Нет, ну, самое главное, земледельческое население. Да. А рус не владеют землей, не имеют земли. Единственное их имущество составляет оружие. Угу. Значит, они воинственны. У них есть вождь, который держит в своих руках торговлю, собирает торговые пошлины. И торговля, и нападение на Ассакалиба, и сбор с них дани с Ассакалиба составляют основу жизни народа арус. Вот картина Восточной Европы. Причем это очень интересно, потому что арабоязычные авторы, в отличие от всех прочих цивилизованных авторов, они очень большое внимание уделяли вот как раз этому различию. Да. Для подавляющего большинства авторов, скажем, цивилизованных. Византийских. Византийских, римских авторов, скажем, там, китайцы, когда они описывают своих соседей. Соседи они какие? Они варвары. Дикие, они грязные, они говорят на непонятном языке. Все. Едят всякую гадость. Варвары, совершенно варвары. Верно. Да. Арабы в этом отношении гораздо четче разделяют. Ага. Одни выглядят так, другие выглядят так. У одних такие занятия, у других такие занятия. Это достаточно любопытно. Да, такой очень момент. Интересно. При этом мы имеем еще и этнографические прямо такие описания народа арус. Арус интересует арабов значительно больше, потому что с ними торгуют. А Ассакалиба попадают в качестве рабов, которых арус захватывают. Значит, вот это описание похорон руса, знатного руса в Булгаре. Ибн Фадлана, который путешествовал по Волге. Такой арабский путешественник и государственный деятель Ибн Фадлан. Ну, оно точно соответствует вот обряду погребения скандинавскому. Так. Пришлый князь должен соблюдать порядок, установившийся в местном обществе. То есть он, вот опять, не создает государство, а он вливается в структуры, существующие здесь. Его приглашают уже на известную должность, говоря нашим языком. Ну, то есть упорядочить. То есть вакантная должность. Привести к одному какому-то знаменателю, поставить в один ряд. Конечно. По ряду. Совершенно в четко ограниченных рамках. У него есть определенные права. Вот по легенде о призвании варягов, которая сохранилась в летописи, совершенно четко видно. Вот его права, вот его обязанности. Обязанности охранять, обязанности поддерживать порядок, права там, собирать дани, чтобы кормиться и так далее. Все совершенно четко расписано. То есть вот то примитивное понимание, что вот в один день пришли некие граждане из сопредельного уважаемого государства, навели порядок. А там государства еще не было. А у них, кстати, что было в это время? А у них было примерно то же самое, что и у нас. Чего же еще у них было? То же самое. Ничего особенного. Ничего особенного. Одинаковые, да. То есть тоже шли интенсивные процессы образования войны государства. Войны были лучшие в Европе. Они профессионалы были. Да. Лучшие в Европе. Их нанимали франки, их нанимали англосаксы, их нанимали греки, итальянцы. Греки нанимали. Их нанимали. Не случайно в конце X века лейб-гвардия, телохранители императора в Византии, который уж мог найти себе получше кого-нибудь, состояла из скандинавов. Длительная борьба за Киев. Между кем и кем она ведется? Между скандинавами. Между скандинавами, с одной стороны, и с другой стороны, на ранних этапах это хазарский каганат. Да. Хазарский каганат контролирует южную точку, контрольную, да, пути из варяг в греки, а скандинавы контролируют северную. Северную. Кончается все чем? Тем, что скандинавы начинают контролировать и южную точку. Собственно говоря, с момента, когда по легенде Олег захватывает Киев, говорят о образовании древнерусского государства. Хотя для меня всегда это большой вопрос, как он мог объединить северные и южные и земли. И насколько это было объединено в то время. Представьте себе, между Киевом и Новгородом, значит, это порядка, если не ошибаюсь, я как-то просчитывал, это около 1200 километров, если ехать по пересеченной местности. Да, скорость передвижения в это время. Ну, это месяц. 25-30 километров в день. Это месяц пути. Ну, это... Кроме того, тут еще там еще и территория, которая не контролируется, понимаете, надо проехать. Представьте себе, как можно управлять таким государством, если, скажем, там на Новгород напали вот какие-то чужие скандинавы, да? Да. И новгородский гонец поскакал в Киев. Вот он, да, значит, через месяц, ну ладно, через 3 недели прискакал в Киев и говорит: братцы, на нас напали, защищайте нас, мы же вам дань платим. И киевский князь собирает дружину, собирает продовольствие, там обоз еще должен быть. Ждет и уже погоды. Со скоростью 25-30 километров в день он поехал в Новгород. Месяца через 3 после нападения. Он туда приезжает и спрашивает, если, конечно, есть еще у кого, спрашивает. От кого защищать надо? Да. Это другие совершенно представления. Кроме того, очень интересно, Игорь Николаевич, ведь полюдье не доходит до Новгорода. Да. Оно останавливается в Северном Поднепровье, в районе Гнездова, Смоленска. А там уже практически нельзя добраться дальше. Там уже, да, а там очень сложно. Там непроходимые леса. То есть вот эта система полюдья, она охватывает только южную часть Руси. Угу. А северная каким-то образом, то ли и не случайно, опять же, упоминание о Новгороде нету в летописях на протяжении очень практически всего X века. Да? Может быть, да? Даже чисто технически нельзя было поехать до Новгорода и вернуться, конечно, в то время, когда возможно было путешествовать, то есть зимой, конечно, когда все замерзало. Нет, ну, за зиму, конечно, за зиму можно набирались было, и туда, собственно, и говоря, все эти пути по рекам, они были судоходные летом. А зимой это были замечательный зимник, потому что это ровная дорога, по которой можно было ехать. Она извилистая, но ровная. Понимаете, а вот через леса продираться было просто невозможно. Это совершенно очевидно. И эта система, это, конечно, очень своеобразная система. Но самое главное, установив контроль вот за этими ключевыми точками, мы говорим, о, образовалось государство. Если мы посмотрим, чем занимается Олег потом на протяжении всей своей оставшейся жизни, а потом по этому же пути пойдет Игорь, потому что по новой, после смерти Олега, надо те же самые земли приводить себе в подчинение. Олег, древнерусский князь, правил в Новгороде и затем в Киеве. В 907-м совершил победоносный поход на Византию. В летописи носит прозвище «Вещи», то есть «Знающий будущее». Назван так сразу по возвращению из похода на Константинополь. Олег скончался в 912 году и погребен близ Киева. Сведения о существовании и деятельности князя Олега содержатся только в древнерусских летописях. Одна из важнейших функций государства – это не просто защита от самих себя, то есть полицейские функции, и защита от внешних врагов, и, значит, обеспечение того, что мы называем обороноспособности страны, да? Но это и контроль за торговыми путями. Это важнейшая, конечно, функция государства. Как только путь из варяг в греки прекращает свое существование за счет перемены торговых путей, там, изменения ситуации внешнеполитической, древнерусское государство начинает быстренько разваливаться. 12 век. Оно разваливается. Просто на глазах разваливается. Моментально. Это, конечно, системообразующая такая. Это стержень, на котором держится, да, это государство. Уже поэтому и так активно вел себя Святослав, воюя и уничтожая конкурента. Да, с хазарским каганатом, да, конечно. Он устанавливает контроль уже и за степью в значительной степени. Потому что... И Волжский путь. Волжский путь. И Волжский, конечно, путь. Он ведь дошел до Дербента и Берда. Он доходит до побережья Каспия. Он там недолго продержался, там 1.5 года, по-моему, да, у нас в источниках это никак не отражается. Но он дошел до Каспия, а это как раз и есть этот самый путь с востока на запад. И, судя по всему, он попытался и его, так сказать, подчинить себе. После этого такая опасность, конечно, со стороны хазарского каганата, безусловно, была ликвидирована. Он будет продолжать существование какое-то, там хазары еще будут принимать участие в каких-то событиях, но это, конечно, ну, уже не то мощное. Да. С точки зрения контроля за торговыми путями и сбора налога или пошлины, он... Да, конечно. Оно перестает существовать как мощное объединение такое. В общем, таким образом вот сложилось сочетание мировоззренческое, там, технологическое, экономическое и торговое, как бы торгово-геополитическое. Да, геополитическое, да, геополитическое, безусловно. Конечно. А такой, ну, не то что соглашение, сговор, но вот такой баланс был найден, установлены правила, то есть порядок. Да, и вот правила то, игры. Что получилось. И это и стало древнерусским государством. После этого становятся возможными многочисленные матримониальные связи с правящими династиями Европы. Вот. мы хотели как раз перейти. Да. Ведь возможность таких браков, она с варварами, с нечистыми, с теми, кто не заинтересован с той стороны в установлении этих связей, тогда это все непонятно. В итоге была почва. Конечно. Не только с Востока, но и с Запада. Выдавали, женились, конечно, были мотивы. В основном для нас важно, что женились. Для них, может быть, важно то, что выдавали. Но идет интенсивнейший матримониальный обмен, я бы сказала, в XI веке. С конца X, начала XI века, собственно, Ярослав Мудрый оказывается в родстве со всеми правящими династиями Европы. Да. Мы, к сожалению, не знаем, как там с Владимиром было, потому что у нас обрывочные сведения о дочерях Владимира, хотя мы знаем, по крайней мере, там 4 или 5 дочерей, из которых точно мы знаем, с кем они были связаны, за кого их выдали. Да. Вот. Мы знаем, на ком были женаты, скажем, там хотя бы некоторые из детей Владимира. Там, Святополк, тот же самый, на дочке польского короля. Ярослав, на дочке шведского конунга. Нормальная совершенно ситуация. И вот тут вот как раз очень любопытный момент, который мы как-то затронули во время предыдущей беседы. Это вопрос о том, что почему-то вот у нас... как Василий Осипович Ключевский сказал, патология общественного сознания концентрируется на Рюрике. И вот кто он был по происхождению? На мой взгляд, гораздо важнее и серьезнее вопрос о том, кто были по происхождению все следующие князья киевские. Потому что от этого зависело очень многое, понимаете? Это не просто разговор о, как писал тот же Ключевский, химическом составе крови этих самых князей. Но сам по себе факт любопытный. Я помню, когда... прочитал заключение о антропологическом типе Андрея Боголюбского, то, что писал тогда Михаил Михайлович Герасимов и Гинзбург, который контролировал его работу. Меня потрясла просто одна вещь. И тот, и другой написали одно и то же практически, что это череп принадлежит индивиду с выраженными монголоидными чертами, но в целом типичный для славянских погребений XII века. Первая часть. Вопросов нет. Он наполовину был половцем. У него мать была дочкой половецкого хана Аепа. Она была половецкой хатунью. А отец у него, что и дало, в общем-то, основание писать, что это типичное славянское погребение, типичный, вернее, славянский облик, это Юрий Долгорукий. Ну, это наш князь, тут вопросов нет. Это сын Владимира Мономаха и англосаксонской принцессы. Гиды Гарольдовны, дочки Гарольда II, который погиб в сражениях с Вильгельмом Завоевателем. Юрий Долгорукий наполовину англосакс. Но зато вторая половина у него – это Владимир Мономах, который, правда, был наполовину греком. Он был Мономахом, да? Из рода Мономахов мать у него гречанка была. Зато отец, наш князь Всеволод Ярославич, сын Ярослава Мудрого и шведской принцессы Ирины Ингегерды. Он наполовину швед. С Ярославом, правда, полный порядок. У него отец Владимир Святославич, равноапостольный князь. Правда, мать у него, понимаете, Рогнеда, у которой отец Рогволод пришел из-за моря. Он скандинав наполовину. Но зато с Владимиром Святославичем полный порядок. У него мать Малуша, отец Святослав. Правда, у Святослава родители Игорь и Ольга, судя по именам, оба скандинавы. Так что если Малуша была славянкой... Если. Если. Ну, там есть же несколько вариантов, да? Есть несколько вариантов, потому что, понимаете, там у них дефицит, оказывается, с именами. У нее отец Малк Любичанин. Если мы вспомним, древлянский князь Мал... Да. которого, значит, добивался руки Ольги после убийства Игоря. А арабоязычные авторы, которые писали, что о своих правителях, они зовут Свет Малик. Ну, Малик – это вообще наименование, это титул. Так в том-то и дело, да. Что речь идет, судя по всему, о титуле, поскольку царица Савская в древнерусских переводах называется Малка, Малка Тошва. То есть Малуша тоже августейших, но не славянских корней, не рабыня. Ну, неизвестно. Не исключено, во всяком случае. Понимаете, я почему я говорю, хорошо, если она была славянкой. И вывод. А вывод очень простой. Андрей Боголюбский – русский человек. Русский человек, совершенно. Он великорос, впервые выходящий на историческую сцену, как написал Ключевский. Как в южных областях России говорили, папа турок, мама грек, а я русский человек. Совершенно верно. Но понимаете, ведь фокус-то не в том, кто он по происхождению. Вот вы представьте себе картинку, да, приезжает такая вот дама, какая-нибудь Гида Гарольдовна. Она в одиночку приезжает? Нет. Она приезжает хотя бы с маленьким, но своим двором. Все-таки она, пусть даже там незаконная, но дитя правителя, да? Она приезжает со своим духовником. Она приезжает, а этот духовник с собой что везет? Книжечки везет, кроме всего прочего. Когда Владимир Мономах пишет, что его отец, никуда не выезжая, знал 5 языков, ну, Елена Александровна, вы у нас исключение, понимаете, вот я знаю 1 язык, и то так приблизительно, русский. Вот. Но вообще 5 языков – это много. Это понятно было? Потому что, извините, ему как-то надо было со своей женой беседовать. Не все ж на языке любви, да? Ему надо было как-то со своей матерью беседовать. Они все разные по происхождению. С невесткой как-то надо беседовать? Вы посмотрите, это уже 3 разных языка. А этот двор, а на каком языке они говорили? Это очень серьезная проблема, потому что мы получаем несколько иной ракурс на взгляд на формирующееся то, что, ну, можно назвать нехорошим термином, элитарная культура. Понимаете, то, что говорили на многих языках и многие языки знали при дворе, я думаю, что это вполне серьезная вещь. И поэтому вот все разговоры насчет того, что на Руси не было своей переводческой традиции, что могли только читать на церковно-славянском или на староболгарском языке книги, которые приходили из Болгарии, где переводили с греческого. Извините, а митрополиты греки, которые здесь были? Но, судя по всему, греческий язык, по крайней мере, должны были знать. Латинский язык, судя по всему, должны были знать. Я уж не говорю, что в «Повести временных лет» есть 2 фрагмента. Но один из фрагментов в конце «Повести временных лет», он давно уже был обнаружен. Там сначала Барец его отметил, потом Мещерский, академик его, значит, пометил. Ой, целый ряд. Да. А потом Владимир Яковлевич Петрухин, значит, находит еще и в начальной части. Там есть прямые переводы с древнееврейского, из Осипона. Понимаете, это само по себе чрезвычайно любопытно. И круг чтения их какой был. Есть, скажем, достаточно любопытные заходы с тем же самым Святославом. Да? У нас есть замечательные образцы книжной письменности. Это прежде всего Остромирово Евангелие. Первая славянская датированная книга. 1056-1057 годы. Это копия с болгарского оригинала. Есть и сборник 1073 года. Это копия с болгарского оригинала. Откуда эти самые оригиналы? Есть, знаете, потрясающая совершенно версия по этому поводу, что это библиотека болгарских царей, которую привез с собой Святослав. Это он у нас в летописи сидит в Переславце на Дунае. А так-то он 5 лет сидит в Преславе Великом. Под арестом у него находится болгарский царь с семьей. А болгарскому царю в это время Византия платит дань. Так что Святослав оказывается во главе сразу таких 3 государств. Не номинально, но де-факто. И потом уезжая... Византийская дань – это особая вещь. Ну, особая это вещь. Это не дань, и не знаю почему. Да, но, тем не менее, князь мог там, понимаете, вывести, тоже ведь вопрос хитрый, когда это было все трансформировано в виде выплаты в качестве такого приданного за византийскую принцессу, которая вышла за болгарского царя. Болгары добились очень многого, и, собственно говоря, Святослав-то был приглашен именно греками в помощь в борьбе против болгар. Угу. Болгария в это время является такой доминирующей структурой на Балканах. Остромирово Евангелие было написано по заказу новгородского посадника Остромира, который был приближенным киевского князя Изяслава, сына Ярослава Мудрого. Остромирово Евангелие упоминается в описи имущества одной из церквей Московского Кремля, составленной в 1701 году. В 1720 по указу Петра I Евангелие было отослано из Москвы в Санкт-Петербург. Затем след памятника теряется на 85 лет, и только в 1805 году его обнаруживают среди вещей императрицы Екатерины II. Найденную рукопись император Александр I распорядился передать в рукописное отделение публичной библиотеки. Русь. Что такое Рось, Русь, почему нас называют русскими? Очень такой, с последствиями, я бы так сказал. Дискуссия с последствиями. Дискуссия, она не столько с последствиями, сколько с подтекстом. Причем, да, вот мы говорили, что в разные времена русской, да, советской, новейшей истории, угу, это так или иначе к этому, да, вопросу, да, возвращаются? Да, конечно. Дело в том, что вообще вся... Вот проблема происхождения названия Русь, она связано с представлениями о общественном развитии средневековыми 17-18 века. К середине 19 века эти представления уже радикально изменились, и оценка этой проблемы была совершенно иной. Дело в том, что вот говорили о том, что для средневекового писателя, для средневекового человека династия и государство было одно и то же. Соответственно, основатель государства, его этничность определяет как бы характер государства. Это вот средневековое представление. Поэтому откуда происходит название Русь? Страшно важно, потому что если оно исконно славянское, то тогда, значит, замечательно, мы сами с усами все сами создали и так далее. Со всеми вытекающими последствиями. Да. Если оно иноэтничное, иного происхождения, то тогда, значит, как плохо мы... Сами не догадались создать государство. Вот именно. Понимаете, поэтому острота вопроса именно в этом. Причем или-или. Или-или. Ну, действительно, происхождение слова может быть какое-то одно. Либо оно исконное, либо оно заимствовано, откуда оно заимствовано и так далее. Этим вопросом занимается лингвистика, естественно. И лингвисты уже давно, еще в XIX веке, совершенно четко было показано, как это слово происходит из древнескандинавских языков. Оно происходит, причем оно отражает как бы историческое развитие. Вот есть древнескандинавское слово «розар», «грести», «гребец», от глагола «роа», «грести». Значит, «гребцы» – те, которые на кораблях гребут, приплывают к прибалтийским финнам, вот в Восточной Прибалтике, наиболее ранние контакты здесь. Значит, где-то в 5, 6, 7 веке. И их называют, причем слово «родар» означало не только грести, но и поход на гребных судах. И вот те, кто приезжают к финнам, называют себя участниками этих самых походов, «родсмен», скажем, или «родскарлар». Финны заимствуют название «родс», «родси». До сих пор в финских языках слово «родси» означает «швеция», «родсалайнен» – «швед». Это так сохранилось в финском языке. Когда вот эти двусторонние контакты вписываются славяне, пришедшие сюда, то они воспринимают уже у финнов наименование этих самых скандинавов. И «родси» трансформируется в «русь». Вот все эти закономерности перехода одного звука в другой звук в другом языке, оно доказано. Это не притянуто за уши. Нет, это не притянуто за уши, это закономерность. Я хочу напомнить просто, потому что у нас иногда к лингвистике относятся как-то нехорошо, что лингвистика... Несерьезно. Нематериальная наука, что же уходит. Нематериальная, но, между прочим, лингвистика – это единственная наука гуманитарная, которая освоила математику. Это сейчас. То есть есть очень четкие математические, такие же закономерности, как математические закономерности. Вот такой-то звук в одном языке может перейти только в такой-то звук в другом языке. И по-другому быть не может. Можно тоже дополнить. Да, да. Есть другая версия по поводу того, что это происходит от названия речки Рось на Руси. Только «о» в «у» в славянских языках переходить не может. Они восходят к разным индоевропейским основам. Я уж не говорю о том, что речка Рось, она вообще за пределами была Руси до Ярослава. Вот. Но тем не менее, вот «о» и «у» – это звуки, которые от разных индоевропейских еще звуков происходят. Получается так, что нас называли так по варягам, пришедшим к нам, и потом это все трансформировалось, и мы это приняли, и сами стали называть себя... Сложнее. Значит, вот скандинавы, которые Рюрик с варягами, которые сели в Новгороде. Вот это Русь. Потом из этой Руси переходит в Киев. И в летописи еще такая знаменательная фраза. И после того, как Олег захватил Киев. И начали они называться... И дальше у него варяги и славяне, и прочие прозвавшиеся Русью. То есть, вот эта верхушка скандинавская, ну, впитавшая в себя уже и каких-то славян, вобравшая в себя, начинает называться Русь. Вот элита в Киеве сидит, она Русью называется. И очень интересно, в середине X века византийский император Константин VII Багрянородный пишет трактат о том, как управлять империей. И там он рассказывает о росах. Ну, росы, Русь в данном случае, они соответствуют. И он рассказывает, что все росы сидят в Киеве. И все они выходят в полюдье, вот туда-то, туда-то, туда-то, и, значит, соответственно, собирают дань. То есть он пишет опять об элите. Причем он понимает под ней скандинав, потому что там он называет какие-то имена скандинавские по-русски. Значит, вот это элита. На середину X века мы имеем элиту. И в договорах князь Олег и Игорь, князь земли русской. То есть русской земли, которая подвластна ему, как русскому князю. И затем это название распространяется, элита размывается, скандинавизм элиты утрачивается, она становится, она становится древнерусской, понимаете? Она становится древнерусской. И, соответственно, земля русская и население русское. Может быть, кстати, из-за того, что много разных было племен, национальностей, которые жили на этих землях, назвать землю по какому-то одному имени было нетолерантно. Абсолютно невозможно просто. Поэтому название элиты. Вот и распространение. Ну, точно так же. Болгары. Болгария. Наименование элиты, тюркской элиты. А государство в результате оказалось славянским, со славянским языком, культурой и всем прочим. Франки. Франки. Англия. А англы... Да. Кого не возьми в Европе, понимаете, там везде одни и те же процессы. Дело в том, что проблемы вот становления национального самосознания в России очень тягостны были и с очень тяжелыми такими обострениями. И в 18 веке, когда вот после думаю, проблемы Анны и Анны. Именно в 18 век и уходят корнями все вот эти вот наши комплексы, споры и попытки удревнить всячески, там, значит, вывести чистую линию. Ну, извините, не бывает ни одного народа, который имеет одного предка. Это всегда множество предков, где доминирующей является культура и язык какого-то одного из народов предков. В данном случае это совершенно очевидно, что доминировала культура славянская, язык славянский и все прочее. Вот, ну а то, что элита в какой-то момент была скандинавской, ну вообще ничего, англичане не огорчаются, что у них было нормандское завоевание, и на протяжении столетия была франкская элита. И болгары ничего тоже не обижаются, понимаете, что у них тюрки первые правители. Русская земля в древнерусских источниках, она имела два значения. Было узкое значение, это, собственно, ну, скажем так, условно киевская земля, хотя на самом деле это такая в меридиональном отношении, нет, не в меридиональном, в широтном отношении, это вытянутая земля была вплоть до Моравии. Вот, которая, вдоль торговых путей. Вдоль торговых путей, она узко захватывала узенькую полоску левобережья, в основном это правобережье Днепра и достаточно узкая действительно полоса. И была колоссальная русская земля в широком смысле слова. Границы, которые постоянно меняются, вот если прослеживаем по источникам, она может включать Болгарию, она может включать Валахию, она может включать литовские земли. Совершенно спокойно. И Черное море называется Русским морем в повести временных лет. То есть и это еще захватывает. Но это совершенно другой термин. Судя по всему, вот здесь вот русская земля, имеется в виду земля, ну, мы бы сейчас сказали православная. То есть это все земли, в которых богослужение идет на славянском языке и которые являются христианскими. Это совершенно другой разговор. Но это более позднее уже понятие. Это более позднее понятие, да. То есть понятие все время развивается. Да. Они периодически накладываются друг на друга, иногда расходятся. Сосуществуют. Сосуществуют, безусловно. Но это не этническое определение. Это не этническое определение. Этническим оно ставит гораздо позже. Ну, даже как слово «Россия», оно же ведь это тоже уже... Конечно. Позднее. Этническое значение, я вот хочу просто поставить точки над «и». Да. Этническое значение слова «Русь» имело как бы дважды. В самом начале, исходно, когда обозначали скандинавы, и затем, когда оно распространилось на все население и всю территорию того, что мы называем древнерусским государством. Да, и, судя по всему, потом это возрождается уже где-то, наверное, 17 века. Да. Вот то есть истина в том и заключается, вот как час прошел, истина как раз заключается в том, что не надо понимать все буквально, но знания, правильные знания о предмете, они подразумевают еще знания исторического контекста, знания реалий, что как происходило, и уже вопрос там, ну, точно откуда есть пошла, и кто варяги к нам пришли, мы их пригласили, и, собственно, или земляне здесь главные, люди, которые на ней жили со своими уже обычаями, важнее. Это вот и понимает нам, и помогает нам чувствовать себя, ну, потом уже великороссами, с гордостью относиться к собственной земле. Да. Земле, правильное патриотическое чувство. На которой проходили сложнейшие процессы, и которая впитала в себя такое количество культур и освоила их, понимаете? Освоила. Кто скажет, что храм Покрова на Нерли – это не произведение древнерусского зодчества? Хотя строили немцы, украшали итальянцы. Немцы приезжают, смотрят и говорят, это Герхард Йоксель сказал, он стоял долго, смотрел, а потом говорит, вы знаете, я понял, в 12 веке Германия не была центром культурного мира. Нет, ну конечно, Киевское государство было одно из самых мощных для своего времени. И позволяло себе много. Да. И именно благодаря тому, что шел интенсивнейший взаимообмен культур. Оно не было бы таким мощным, таким расцветшим. В этом была его сила. В этом была его сила. Что оно могло адаптировать, воспринять, оно никогда не изолировало себя от других государств. Даже приняв христианство греческого толка, продолжались контакты с католическими странами, условно говоря, с Востоком, с мусульманским Востоком. Пожалуйста, яркий пример. Древнеиудейские апокрифы, некоторые, сохранились только в древнерусском варианте. Древнееврейский текст утрачен. Освоили это все, переварили, ничего страшного. Понимаете, одна из самых популярных повестей, я всегда люблю приводить пример, в Древней Руси это повесть о Варлааме и Иоасафе. Иоасаф – славянизированная бодхисаттва. Это история Гаутама Будды, христианизированная. И, знаете, с удовольствием читаю. Наше историческое расследование подходит к концу. Я благодарю наших гостей за участие в программе. А с вами, уважаемые телезрители, мы встретимся через неделю, чтобы продолжить путешествие в далекое прошлое и недавние времена в поисках истины. До встречи!